мы поговорим о плохой стороне брака, это развод и повторный брак. Конечно, то, что мы говорили вчера, мы говорили только, как сказать, малую часть из того, что можно говорить о семье. Я вновь повторю, мы не говорили о выборе партнера, мы не говорили о позитивных или отрицательных сторонах, мы говорим, не говорим сегодня о воспитании детей даже, мы не говорим о родительском благословении, все это все равно в комплексе касается семьи. Мы также не говорим о других вот потребностях партнеров, какие у мужа партнеры, какие у жены, потому что для многих из нас это, как сказать, тема вообще незнакома. Муж или жена, они могут считать, что вот как я мыслю, так и она мыслит, но однако же, это является корнем многих проблем, когда ведутся консультации, спрашивают, а почему ты так поступила? Ну вот он же должен был вот так сделать. А он у него... Нет того процента или той необходимости. Вот скажем, женщине намного больше есть необходимость в общении, чем мужчинам. Женщина может говорить на несколько фронтов. Если девичник собирается, у меня в доме было по несколько пар семейных, и когда мы покушали, потом сели большой зал одни в одном, в кухне там достаточно места. Ребята сидят, свои разговоры, но смотришь на женский разговор, они говорят, как словно стреляют один в другой. Там не один ведущий, а трое могут в одно время говорить. Я говорю, а кого вы слушаете? Всех, подсказывает Свет. И, знаете ли, вот складываться может мышление, что? Ну ведь вы же тоже так разговариваете. Вы еще громче разговариваете. Но если даже громче разговаривают, то не говорят сразу втроем. И не потому, что женщины плохие. Увы, нет. А из-за того, что потребности разные, Творцом заложены. Когда этих вещей не понимаем, тогда, есть определенные проблемы. Хорошо, я просто как бы даю, вкус того, о чем не говорили. И сегодня мы поговорим о другом, получается, о другой подтеме. Это развод, повторный брак. Теперь, вот с чего я начну. Я начну с короткого вступления. Мы уже знаем. Вчера я сказал, что Бог является автором семьи. Для нас это да и аминь, не секрет. Это истина, потому что в самом начале книга Бытие, первая глава с 26 по 28 стих, это Божий замысел. Я коротко, Бог говорит, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и пусть они владычествуют над рыбами морскими, над птицами небесами, над всяким гадом, там присмыкающимся на земле. 27 стих, и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. И 28 стих, и благословил их Бог. То есть, когда Бог сотворил, то сразу за этим Он благословил их и сказал, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, овладевайте ею и владычествуйте. Смотрите, от самого начала все начинается с чего? С того, что Бог, сотворяя человека, Он утверждает семью. Во второй главе Бытие мы находим 18-24 стих, о чем они говорят нам? Они говорят вот об этом Божьем первоначальном замысле. Когда Бог творил человека, то изначально был сотворен Адам. В первой главе написано о том, что это был Божий замысел сотворить человека, но первоначально он сотворил Адама, Адам ходил по саду долгое время, было множество животных, Адам давал им имена и узнавал функции, Бог в прохладе дня приходил и объяснял ему, и у животных были свои пары. Но Адаму не нашлось подобного. И поэтому Бог в 18 стихе говорит, сотворим человека, сотворим помощника, соответственного ему. Соответственного человеку не нашлось. И тогда Бог творит Еву. В 24 стихе, 2 глава оканчивается, Бог говорит, потому оставит человек отца и мать, прилепится к жене своей, будут двое, одна плоть. Итак, как Бог смотрит на человека, что это двое, но одна плоть? Вот эта истина, эта картина, она должна остаться в моем понимании. Полноценный человек в Божьих глазах – это двое одна плоть. Да, но этот человек, он же личность, у него душа, тело, ноги, глаза и так далее. Да. Но Божий замысел о человеке – это мужчина плюс женщина в завете. Видите ли, если глубже об этом говорить, то ни один мужчина, ни один человек мужского рода не является стопроцентным Божьим отображением. Бог говорит, сотворим человека по образу нашему. Вы каждый день и сегодня, вы подходили к зеркалу? Вы увидели свой образ? Так вот, Бог, подойдя к зеркалу, Он увидел свое отображение. И Он говорит, я по этому отображению, я хочу сотворить вот таким человека. Но послушайте, Он сказал, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Подобие, если образ – это внешняя сторона, а подобие – это внутренняя сторона. Это сила, это разумение, это мудрость, это способности, это власть, как бы управление. И человек мужского рода, он, будучи сотворен, не один мужчина, будучи одним, без завета брака, он не является стопроцентным отображением Бога. Ни одна женщина, являясь вне завета брака, не является стопроцентным отображением Бога. В чем особенность? В том, что когда они в завете брака, вот только тогда мужчина плюс женщина могут стать отображением Бога, потому что Бог вмещает в себе и мужские, и женские качества. А человеки раздельно. Женщины не обладают полнотой мужских качеств. Да, жена может наказать, может крикнуть, как муж, может строгой быть. С другой стороны, некоторые мужчины могут быть мягкими и так далее, но Бог обладает этими качествами в одном лице, а люди в разных. Поэтому в Божьем замысле сотворить человека по образу своему, по подобию своему. И вот этот образ и подобие только в браке реализуется. Окей. Теперь хочу дальше перейти и говорить вот о чем. У каждого из нас, раз мы христиане, у нас должен быть образ мыслей праведника. Мы живем в этом мире, а мир лежит во зле. Сегодня уже в школах общеобразовательных начинают уроки по сексуальному просвещению и так далее, и прочее. А на самом деле, это тонкий подход, чтобы детей просто привести к раннему сексу, противозачаточным вещам и тому подобное, и так далее, большему греху. Но, зная, что мир лежит во зле, мы спаслись И у нас должно измениться мышление и преобразиться в мышление праведника. Помните, Римлянам 12:2 сказано: «Не сообразуйтесь с веком этим, а преобразуйтесь обновлением ума вашего». То есть наше разумение должно измениться, и у нас должны быть мысли праведников. Какие мысли праведника о браке? Евреям, 13 глава, 4 стих. Евреям 13:4. И вот что написано. Смотрите, написано: «Брак у всех да будет честен, ложе непорочно, блудников и прелюбодеев судит Бог». Итак, о чем говорит Писание? Писание говорит о том, что если я вступаю в завет брака, то мой брак должен быть честен. То есть, помните, мы вчера с вами, почти когда говорили «прилепиться», то я говорил, что очень важный процесс прилепления в конце – это разрушить все тайны, чтобы между партнерами не было. И это нормально, это здраво, когда идет процесс прилепления, не в первый день после свадьбы, может быть, но когда мы приходим к откровенности, к открытым разговорам, открыться. Если ты был в мире, если ты жил в мире, и ты имел сексуальный опыт, нормально, чтобы сказать об этом. То есть, что твоему партнеру ждать от тебя? Каким представлять? Нет, это мой секрет. Хорошо, ты с этим секретом сам будешь уловлен. Библия говорит: брак у всех да будет честен. Теперь сказано: ложе непорочно. То есть, а если ты был в пороках, если ты уже был женат, если ты блудил или блудила? Мы-то фату надели, типа мы все спрятали, мы все покрыли, мы все закрыли и тому подобное. Но мышление праведника о чем говорит? О том, что Бог вот как смотрит. Поэтому это хорошо, это мудро, это правильно было бы. Не просто в лоб это мудро. Ну, меня научили просто в лоб ударить этим, сказать тебе прямо. Нет, это должно быть диалог откровенности, открытости. И он не придет на второй день после свадьбы. Он не приходит, может быть, через месяц после свадьбы. Это даже позже приходит. Но послушайте, у нас не должно быть тайн, потому что мы прилепляемся и только тогда станем одной плотью. Но вот говоря о мышлении и сознании праведника, вторая половина стиха здесь есть, да, и говорит: брак у всех да будет честен, ложь непорочна. Теперь смотрите, блудников и прелюбодеев. Библия делит сексуальные грехи вдруг на то, что первое, что их Бог судит, сексуальные грехи подвергаются Божьему суду. И теперь здесь делятся блудники. Кто такой блудник? Блуд – это секс до брака. Когда человек не связан с законом брака, это молодые люди, не бывшие, не вступавшие в брак, и гуляют. Сегодня в этом мире это норма становится. Сегодня, как бы слышишь, оканчивают 9 или 10 класс. Смотрите, девчонки, мы должны прийти, попробуйте не прийти. Ты что, в 11 класс, это, чтобы никто не был девочкой. Когда я такие вещи слышу, ну, в исповедании людей, они договариваются. Они об этом как бы, вот, как сегодня в соцсетях пишут. То есть мир во зле лежит, и дьявол их уводит от мышления праведника. От той ценности принадлежать одному, принадлежать партнеру, принадлежать мужу своему. Так вот, блуд – это секс до брака. Прелюбодеяние – это секс вне брака, когда человек в завете брака, но изменяет или он, или она другому человеку. Поэтому, смотрите, за это, за грех блуда или прелюбодеяния, Библия говорит, есть Божий суд, есть Божье наказание. Теперь, давайте поговорим, как Бог смотрит на развод, или что говорит Божье Слово о разводе. Конечно, эта тема очень сложная. Одна из таких сложнейших тем в Писании. Но ответить порой на все возникающие вопросы, знаете ли, бывает невозможно. Но я сегодня хочу с вами проследить и, можно так сказать, суммировать то, чему учит Писание и во что мы верим. Я хочу суммировать, то есть одно место, другое, третье, как бы их сложить и сделать вывод. Посмотреть на то, чему учил Иисус, то, чему учит Павел, то, что написано в Ветхом Завете, и из всего этого нарисовать нам картину. Итак, говоря о разводе. Бог никогда не планировал развод. Это не было в его планах. Бог является автором брака, и он хотел, изначально Бог хотел, чтобы один мужчина и одна женщина оставались в завете брака до тех пор, пока их союз не будет расторгнут смертью одного из партнеров. Вот это мы находим в Писании. И этому свидетельство, смотрите, Римлянам, высветите мне, 7 глава, 2, 3 стих, Павел говорит о том, чтобы мы знали. Он говорит, неужели не знаете? Римлянам 7, 2, 3. Он говорит, замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, выйдя за другого мужа. Я бы так сказал, черным по белому написано в Библии, если как, ну, говорят. О чем написано? О том, что существует закон замужества, институт брака, другими словами, на что сегодня посягает дух этого мира, гражданский брак. А у немцев вообще брачный контракт. Там как трудовой контракт и прописываются пункты. А у них брачный контракт. Ты мне то, я тебе то, прописывается, чтобы при разделе, при том, кто сколько зарплаты, кто сколько время уделяет, кто сколько на ребенка. Вот хитрых юристов найдут, и они живут как бы в браке в соответствии типа того, что с пунктами. И это называется пародия на семью. Это не что иное, изобретение из ада. Для чего? Чтобы разрушить здравый институт семьи, институт брака. Так вот, то, что мы видим здесь, я говорю о мышлении праведника и о взгляде на семью и на развод. Замужняя женщина или женатый муж – привязаны законом брака, партнер к партнеру до смерти. Если при жизни выходит замуж или женится, прелюбодействует. Но если партнер умер, супруг умер, то она свободна выйти. Она свободна иметь повторный брак. В этом тогда не будет ее согрешения. Видите ли, когда Павел об этом пишет, он нисколько не противоречит, а наоборот, он говорит то, что созвучно со словами, которые говорил Иисус. Итак, в 19 главе Евангелия Матфея, Матфея 19 глава, и давайте посмотрим с 3 по 6 стих Матфея 19, с 3 по 6 стих, вот что пришлось говорить Иисусу в ответ фарисеям. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою его?» Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» На что Иисус ссылается, что вначале? Бытие так и начинается. Вначале Бог сотворил небо и землю, небо было, земля была безвидная, пустая, тьма над бездной. Вот Иисус ссылается на самое начало, когда Бог творил в первый день небо и землю, потом во второй день отделится вода от воды, да появится твердь и так далее. В третий день сотворил солнце, луну, растительный мир. И дальше, до шестого дня, когда был сотворен человек. Видите ли, Иисус ссылается на это начало и говорит, не читали ли вы, что вначале сотворивший мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одною плотью. И шестой стих. Так, что они уже не двое, но одна плоть. И концовка стиха. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. О чем говорит Иисус? Он говорит, что тот, кто создал институт брака, тот, кто создал институт семьи, тот, кто вначале сотворил мужчину и женщину, он дал повеление, оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Так что они теперь уже не двое. Если они стали одной плотью, то Бог их сочитывает. Бог этот брак почитает, Бог этот брак признает и утверждает. Так они же неверующие, это не имеет значения. Это действует институт брака. Они же дикие племена, да. Они ничего не слышали о Боге, о рождении свыше, да. Это для всех человек. И далее сказано, и так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. И так, что мы видим, Бог против разлучения, чтобы человек разлучал. Святые, а знаете, кто первые разлучители? Из Витки ты это знаешь? Родители первые разлучители. Не подруги, не друзья, не по работе там этот самый, а большее количество, знаете ли, браков разводится, потому что там родители подсказали, заступились, помогли, добрый совет дали, в кавычках все. Но Библия говорит, то, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Теперь, когда фарисеи услышали эти слова, они контраргумент Иисусу. Стоп! Для них же Моисей – это непревзойденный лидер всего Ветхого Завета. Он говорит, как же Моисей сказал писать, давать разводное письмо? Посмотрите вот следующие пару стихов, 7-8. Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею? Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала так не было. Итак, послушайте, видите ли, Моисей позволил разводиться с женами вашими. И когда фарисеи говорят Иисусу, стоп, ты для нас не авторитет. Вот Моисей сказал, а он им говорит, Иисус, Моисей не получал слова от Бога об этом. Моисей позволил вам. То есть это было позволение. Это было дозволение или позволение Моисея разводиться. И причиной этому, он говорит, по жестокосердию вашему. Но заметьте, концовка 8 стиха, он говорит, а вначале так не было. Изначальный Божий план, двое будут одна плоть. И человек не должен разлучать. Моисей дал дозволение, напиши разводное письмо и отпусти. Теперь, когда Иисус в Нагорной проповеди, или, вот что, в законе Ветхого Завета, если открыть Второзаконие 24 главу, то там как раз написано вот то, на что ссылаются фарисеи. Я думаю, если бы мы исследовали этот вопрос, откуда фарисеи берут это? Это единственное место в законе, это 24 глава Второзакония. И с 1 по 4 стих давайте вместе прочитаем. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего. И она пойдет из дома его, и она выйдет из дома его, и пойдет, и выйдет за другого мужа. Но и сей последний муж возненавидит ее, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж ее, взявший ее себе в жену». Четвертый стих. «То не может первый муж ее, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену, после того, как она была осквернена, ибо это есть мерзость пред Господом и непорочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». Итак, смотрите, в этом отрывке вот о чем говорится. В этом отрывке говорится, что тот случай, когда мужчина женился на женщине, и это не то, что она прелюбодейка. Нет, как раз таки, если говорить за весь этот отрывок, то здесь ничего не сказано, что она изменщица. Прелюбодейство в Ветхом Завете наказывалось побитием камнями. Две главы раньше я хочу вам, чтобы мы суммировали места Писания и увидели. Этот же самый закон Моисеев. Ну, именно 613 постановление, если точнее говорить. Вот Второзаконие, 22 глава и 22 стих. Вообще здесь несколько стихов можно. Но, скажем, читаем. 22-22. «Если найден будет кто, лежащий с женою замужнею, то должно предать смерти обоих, и мужчину, или лежавшего с женщиной, и женщину. Итак, истреби зло от Израиля». И дальше будет написано, если девушка лежала там, девица и так далее, то тоже истреби. Они побивались камнями. Теперь послушайте. Как раз таки, когда фарисеи спрашивают Иисуса, по всякой ли причине позволите назвать, он говорит, нет. А они ему говорят, как же Моисей сказал писать разводное письмо? Вот они ссылаются на 24 главу Второзакония. И как раз таки 24 глава Второзакония говорит вот о чем. что это брак, где мужчина возненавидел свою жену. Может, они не сошлись с характерами. Он увидел в ней что-то противное, как написано тут, да? Или возненавидел. И теперь разводное письмо отпустил ее, и она как бы пошла. Теперь послушайте. Эта женщина не стала прелюбодейкой. Ведь в Ветхом Завете, вот что важно отметить. Мужчины работали и обеспечивали свой дом, свою семью. Жены были в основном дома, смотря за скотом, смотря за детьми, смотря за домом, за имуществом, которое у них было. Теперь, глядя, получается, в эту историю, что можно увидеть? Можно увидеть, что этот отрывок говорит о том, что эта женщина не нашла, типа, не сошлись с характерами, или он с ней не сошелся с характером, но это не блуд. И теперь Моисей позволил, Иисус говорит, разводиться вам по жестокосердию вашему. Моисей не стал решать вопросы конфликтов в браке, а позволил, сделал дозволение. Пишите разводное письмо, расходитесь. Понятно, что люди были не рождены свыше. И накапливались обиды. Они их не решали. И в итоге проще было написать разводное письмо. Но Иисус говорит, вначале так не было. И когда Иисус в Нагорной проповеди, это Матфея, 5 глава, и 31-32 стих, вот о чем говорит Матфея, 5:31-32. Я не запутал вас. Хочу, чтобы вы могли следовать моим мыслям. В Нагорной проповеди здесь Иисус говорит, вы слышали, что сказано древним, не убивай, не прелюбодействуй, там, око за око, зуб за зуб. Он говорит об вот этих ветхозаветных заповедях. С 28 стиха он говорит, вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй и так далее. А я говорю вам, кто посмотрит на женщину с возжелением, тот уже прелюбодействовал. И продолжая контекст, он говорит дальше, 31 и 32 стих. Сказано также, если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. На что Иисус ссылается? На этот Ветхий Завет. А я говорю вам, кто разведется с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Итак, смотрите, о чем говорит Иисус? Иисус говорит, вы слышали, что ввел Моисей, сделав дозволение писать разводное письмо и разрывать завет брака. Он говорит, а я говорю вам, в моем царстве, в царстве Божьем, так не будет. Так не должно быть. Всякий, кто разведется с женою своею, кроме вины любодеяния, то есть кроме измены, то тогда такой человек подает повод своей жене, которая осталась без обеспечителя. Она вынуждена не блудодействовать, не прелюбодействовать. Она вынуждена искать обеспечителя. Кто? Потому что по тем временам мужики работали. Жены занимались домом, хозяйством. И в итоге она вынуждена искать покров и того, кто бы мог ее обеспечивать. Естественно, это обеспечение будет сексуальной жизнью. Поэтому Иисус и говорит, что если происходит разрыв брака, кроме вины прелюбодеяния, то такой человек подал повод своей жене на стороне искать какого-то другого мужчину, который бы не просто с ней жил, не просто потребность половую удовлетворять, нет, стать ее обеспечителем. И теперь смотрите, концовка 32 стиха. Иисус говорит, и вот такой, кто женится на разведенной, он тоже прелюбодействует. Почему? Да потому что он не должен, она же имела мужа. Она должна к мужу было бы возвратиться. Иисус говорит о том, что муж, бросив ее, подал ей повод, а тот, кто женился, вступил в прелюбодеяние. Вы не размышляли над этим? Теперь. Иисус, отвечая фарисеям на их вопрос о причине развода, видите ли, Он сказал всего лишь одну причину. И эта причина прелюбодеяния. И второе, из-за чего люди разводились, это проблема всех проблем. Это жестокосердие партнеров, жестокосердие их сердец. Видите ли, это все в 19 главе Евангелия Матфея. Моисей позволил по жестокосердию вашему разводиться с женами вашими. Говоря о жестокосердии, то что надо сказать? Надо на это какое-то времечко взять. Вот смотрите. Жестокосердие. Кто-то из вас катил снежный ком, чтобы сделать снеговика? Чем дальше ты его катишь по снегу, тем больше он становится, круг этот становится. Вот так же, вот как снежный ком, который катит, он больше становится, так становится больше и больше, сердце более жестокое и жестокое, если у партнеров, которые поссорились, которые поскандалили, которые поругались, нет разговора, нет прощения, нет примирения в их проступках. Смотря на инструкцию о браке, где Бытие 2.24, Иисус говорит, не Иисус говорит, а Божье Слово говорит, оставит человек отца и мать, прилепится к жене своей, и двое станут одна плоть. Теперь послушайте, это для всех семей. Стать одною плотью. Теперь вот моя мысль. Оставить это быстро. Это можно после свадьбы, оставили родителей и поселились на нейтральной территории в другом доме. Прилепиться, снова хочу сказать. А вот это процесс. И очень длительный. И у многих он даже идет десятки лет. Теперь об этом процессе, что я, допустим, вчера не говорил, а сегодня, может быть, нужно сказать. Этот процесс, это работа партнеров над самими собою, над своим домом. Она идет годами или десятками лет. Смотрите, 126 Псалом, 1 стих, вот о чем говорит. Если Господь не созиждет дома, то напрасно трудятся строящие его. Теперь смотрите, кто эти строящие? О, это бригада строителей. Да нет, здесь говорится о семье. Весь 126-й псалом, псалом Соломона, это семейный псалом. Потому что там будет говориться награда от Господа, дети, там, плод чрева и так далее. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Все это идет в одном контексте. Этот псалом, это семейный псалом. И теперь смотрите, он начинается вот с чего. Если Господь у партнеров, у мужа и жены не будет связующим звеном, то вот эти строящие, оказывается, муж и жена – это строители своего дома, своего семейного очага. Они строители. Теперь представьте, что кто-то из строителей не участвует. Как может такой дом созидаться? Тогда второму партнеру нужно вдвойне напрягаться. И за себя, и за того парня. В противном случае тогда не строится дом. Это к чему я говорю? К тому, что жизнь – это строительство двоих. Мы прилепляемся друг к другу, когда строим свои отношения. Теперь, Коринфянам, 7 глава, 1 стих, Павел говорит, «О чем вы писали ко мне?» То хорошо человеку не касаться женщины. Павел, о чем ты говоришь? А вот о чем. Во всех поколениях, представьте, 2000 лет назад, Коринфянская церковь пишет Павлу письмецо. Павел, а вот объясни нам, а как быть семейным? Вот тут взаимоотношения у нас. Как там насчет мужа, как насчет жены? Какие позы, какие то. Там следующие стихи что-то будут говорить. Теперь, смотрите, а с чего все начинается? О чем вы писали ко мне? Проблема семей – это давняя проблема, древняя проблема. Он говорит, хорошо, если вы не хотите строить, вообще не вступайте в брак, то хорошо человеку не касаться женщины. Тогда не будет этих проблем. Все. Семейных проблем не будет, когда не женится человек. Вот остается сам по себе и все. Но единственное, потом он в конце добавит, после где-то в 7 стихе, только не у всех такое дарование. Не у всех просто такое дарование остаться одному. Так вот, о чем я хочу сказать? О том, что неправильно, глупо жениться и не понять, не уразуметь, что я не просто женился, чтобы, ну вот я же семейный, теперь пусть жена за меня делает, пусть мне готовит, стирает, убирает, я ей денег когда-то принесу с работы, там это самое. И вот как бы это самое, мы сосуществуем, есть. Люди, которые в браке сосуществуют. Как, наверное, устники в камере. Просто сосуществуют. Ну вот вынуждены жить вместе, вот как в коммуналке, в коммунальной квартире несколько семей. Они просто сосуществуют, вынуждены. Жилья нет другого, вот. Но послушайте, это не Божья картина, это не Божий замысел. Это не то, к чему мы определены. То есть, вступив в брак, мне нужно прилепляться к партнеру и партнеру ко мне в том вопросе, что, как я это делаю, через взаимное усилие, через взаимное строительство. Теперь, я говорил о жестокосердии, когда люди не работают над своими взаимоотношениями, потому что нет ни одной семьи, где не было бы скандалов или терок, или притираний. Нет ни одной семьи, потому что, вступая в брак, мы, вступая в брак, чуть ли не ангелы, белая фата, одежда, муж тоже с иголочки будет одет, там этот, все выбриты, чистые такие. И пусть пройдет только несколько дней. Звонок маме. Мама, как можно с таким жить? Перша ссора. А после этой первой и 20, может быть. В чем мои мысли? Вот что. Всегда ссоры и скандалы будут. Я вспоминаю, моя мама, нас семеро детей в семье. Слава Богу, она еще жива, ей 87 лет. Папа уже отошел к Господу. Вот. И когда я женился, то спустя несколько дней мы приехали посетить. И она на выходе, когда мы уходили, она взяла нас за руку и говорит так. Если вы будете скандалить, а мы в частном доме жили, если вы будете скандалить или что-то поругаетесь, и она смотрит на мою жену, на меня, говорит, не бегите ко мне и не беги к своей матери. Не кричите во дворе, а зайдите в свой дом и там разберитесь. До сих пор помню эти слова. Обрезала, чтоб я бежал или... Она бежала к своим родителям и сказала, пусть и соседи не слышат ваши скандалы. Идите в свой дом и разбирайтесь. У всех могут и будут какие-то трения. Почему? Да у нас разные характеры. Но самый основной принцип в прилеплении – отвергни себя. И вот то, что было в Ветхом Завете, люди не хотели меняться, изменяться, подчиняться, не хотели уступать, а тем более просить прощения. Через эти вещи сердце становилось жестким. Жестокосердие – это непрощенные обиды, это незалеченные раны. Это длительная вражда. Вот что такое жестокое сердце. Жестокое сердце, оно не способно Бога слышать. Оно не способно слышать, как вам сказать, советы от людей, от друзей. Вот смотрите, пару библейских примеров. Когда Иисус воскрес, Марка 16 глава, и он является к ученикам, а сначала женщины увидели его и приходят к ученикам, мы видели Иисуса воскресшего и так далее. Она говорит, что вы нас разводите, вы девки? Это моя трактовка. То есть ученики, что вы нам врете тут и так далее. И потом, когда встретился Иисус с учениками, то вот смотрите, Марка 16 глава, оканчивается, не оканчивается, а такие стихи говорит, по-моему, или 14 стих, или 13 Марк. Марк 16, 14. Наконец явился самим 11 возлежавшим на вечере и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. Послушайте, даже у учеников было сердце каким? Жестоким в чем? Я беру грань жесткого сердца или жестокого сердца. Не способна прислушаться или послушать мнение другого. Как часто жена или муж говорит, И не думай, я тебе не уступлю в этом. Что это? Любовь? Что это? Покрытие другого, принятие? Абсолютно нет. Это жесткость. Что эта жесткость порождает? В конечном итоге, постепенно, но к разводу. Вот другое место Писания, Деяния 7 глава, 51 стих, Деяния 7:51, это проповедует Стефан и говорит о книжниках и фарисеях. Он был исполнен Духа Святого, то есть на Стефане помазание. И казалось бы, фарисеи, ну послушайтесь вы, он же говорит нормальные слова. Итак, Деяния 7:51. «Жестоковыйные люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противились Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков вы не гнали, отцы ваши? Они предвосхитили пришествие праведника» и так далее. Глава оканчивается. Что они взяли? Они взяли камни, чтобы побить его. Помните Деяния 7 главу? Они убили Стефана. Так эти ж фарисеи и книжники, они же в синагогах учили. Народ. Они же полностью святошами были. Лидеры в народе, которые учили закону Моисееву и правде. Я к чему говорю? К тому, что жестокое сердце не способно ни Бога слышать, ни Духа Святого. Написано о Стефане. Он был исполнен Духа Святого. Прежде чем они его побили, он говорит, я вижу отверстым небо. Иисуса, стоящего одесную Отца. А сам Стефан был исполнен Духа Святого. Но они затыкали уши свои и начали бросать камни. Это пример о жестоком сердце. Оно не способно послушать мнение другого. Это мнение не согласуется с моим мнением. Представьте, это атмосфера в семье. Понятно, понятно, как такому браку устоять? Моисей не стал эти вопросы решать. Пишите разводное письмо и так далее. Но теперь я хочу... Когда двое рожденных свыше, получивших прощение от Бога, вступили в завет брака, не имея вот таких отношений, а имея любезные отношения, и они доводят свою семью до жестокосердия, чтобы потом развестись, то послушайте, ведь момент был, где они перестали просить прощения, прощать, покрывать, сносить, романтику иметь, благословлять друг друга, говорить вежливые или теплые слова. Ведь это все постепенно уходило. Это был длительный процесс, к чему они сами пришли. Итак, когда Иисус говорит о жестокосердии, то это проблема проблем в браке. И вот как раз на вот эту проблему проблем Иисус и указал. Он говорит, Моисей дал дозволение разводиться с женами вашими, но вначале так не было. Теперь давайте посмотрим, или у меня половина сделать... Не, можно вам один всего лишь перерыв сделать? Я еще возьму минут 15 или там, ну, максимум 20, и мы сделаем перерывчик. Смотрите, далее давайте посмотрим Малахия, 2 глава, и с 10 по 16 стих. Конечно, хорошо иметь не синодальный перевод, а другой. Синодальный перевод, он врет здесь, вообще неверно переведено. Малахия, 2 глава, с 10 стиха. Малахия 2, с 10 стиха. Не один ли у вас всех отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем самым завет отцов наших? Смотрите, один и тот же Бог создал каждого человека, вдунул в лицо наше дыхание жизни или дал нам жизнь. Один и тот же Бог над каждым человеком. Один и тот же Бог простил тебя, принял тебя, дал тебе рождение свыше, записал твое имя в книгу жизни. Теперь мы вступили в завет, и в завет, скажем, брака. И здесь задается вопрос, почему же мы поступаем вероломно друг против друга, нарушая тем самым завет отцов наших? Вероломно поступает Иуда, мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме, ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога. Итак, здесь Бог аллегорично говорит о духовном прелюбодеянии, духовной измене. Человеческая измена, понимаете, это секс вне брака, а духовная измена – это поклоняться другому Богу, нарушить заветные отношения с Богом. И здесь сказано, вероломно поступает Иуда, мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме, ибо он унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери. Заметьте, как прямо сказано, женился на дочери чужого Бога. То есть здесь идет духовное переплетение с физическим. Вот. У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлев, бдящего на страже и отвечающего, и приносящего жертву Господу Саофу. Видите ли, здесь Бог в Ветхом Завете уже предупреждает. У того, кто делает это, произойдет истребление. В Новом Завете евреям 13:4 мы говорили с вами, блудников и прелюбодеев судит Бог. 13 стих. А вот еще что вы делаете? Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает более на приношение и не принимает умилостивительной жертвы от рук ваших. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей. Послушайте, здесь уже не аллегория, а прямой смысл. За то, что Бог, глаза которого обозревают всю землю, и Он видит всех сынов человеческих и дела их, и даже мысли их. Теперь сказано, Он был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно. Вероломно поступает жестокое сердце. Против которой ты поступил вероломно. Между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. Не сделал ли того же один, в котором пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он желал получить потомство, от Бога потомство. Это сказано за Авраама. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности твоей. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности твоей. Смотрите, вот прививка против жестокосердия. Береги свой дух. Что значит береги свой дух? Куда обида приходит? В сердце. Иисус как-то говорил притчу, не то оскверняет человека, что входит в уста, а то, что из уст исходит. Ученики не поняли. Говорят, вот фарисеи не поняли эту притчу, объясни нам. Он говорит, и вы что ли не понимаете? Все входящее в уста, он говорит, проходит через желудок и выходит вон. А исходящее из уст – это оскверняет человека, ибо из, выходит, то, что из уст выходит, оно исходит из сердца. А из сердца исходят злые помыслы, кражи, прелюбодеяния, любодеяния и целый спектр распри, злоба и так далее, и прочее это самое. О чем Иисус говорит? О том, что обида, которая не прощена, проступок твой или жены, ложь, все это, если нет покаяния, если нет примирения у партнеров, да, как забудется, да, проехали. Дорогие, это самообман. Это самообман. Поэтому дальше 16 стих, и он в нашем переводе вообще переведен неправильно. Сказано, если ты ненавидишь ее, отпусти ее. Правильный перевод. Украинский можешь открыть, Дан, или этот самый, или современный перевод. 16. Здесь сказано, отпусти ее. Синодальная Библия вообще не то говорит, что это. Как 16 стих. Господь Бог Израиля говорит, я ненавижу развод и жесткости, которые делают мужчины. Я ненавижу развод и жесткости. Господь Бог Израиля говорит, которые делают мужчины. Поэтому храните свой духовный союз и не обманывайте ваших жен. Дорогие, здесь в Синодальном сказано, посему наблюдайте за духом вашим и не поступайте вероломно. Итак, тот вывод, который мы должны сделать, Бог ненавидит развод. У Малахии в 3.16 ясно написано, я ненавижу развод. Просто, может быть, в нашем русском синодальном переводе он многих просто ввел в заблуждение, но сегодня мы можем английские переводы смотреть, сегодня можно сравнивать греческий, вот есть словари, сегодня много других как бы этих самых источников, где можно проверить. И правильный текст, основные другие переводы, они говорят, я ненавижу развод. И концовка 16 стиха, она говорит о том, чтобы мы наблюдали за духом своим и не поступали вероломно. Что значит наблюдать за духом своим? Не поселилась ли горечь, осадок? Не поселилось ли подозрение, все? Не поселилось еще хуже, месть? Помните, я вчера вам приводил, пятого ребенка сделал, после троих решил, я ей отомщу. И получается, 5 детей родилось, вот маска откровения была, и он развелся. Почему? Месть поместил в свое сердце. Вот как жестокое сердце способно поступать. Итак, давайте сделаем сейчас перерыв. Дан Августович, сколько мы делаем перерыв? 7 минут хватит нам? У нас здесь 30.